Глава 44. Методичная зачистка началась крайне стремительно и грозила закончиться с минуты на минуту. Прямо сейчас Флам, пользуясь способностями кланового генома, дожаривал двух самых живучих тварей, избравших вырвавшегося вперед анимуса своей целью. Здесь, среди болот, демонические звери золотого ранга сильно отличались от своих сородичей из других регионов, и, пожалуй, главным образом на них сказался климат. Привыкшие бродить по брюху в воде, эти четырехлапые, скрюченные гуманоиды с почти человеческим строением тела, но не человеческими пропорциями, горели куда лучше, чем шинковались на части. Объятые пламенем золотые противники Флама уже и не дергались, в то время как Толину и Соку оставалось добить еще троих раненых, но живых и беснующихся серебряных демонов. «Отвратительные, правда?» — подал голос Парес, за сражением наблюдавший с какой-то затаенной любовью и жаждой оказаться не здесь, под прикрытием барьеров, а прямо там, в центре битвы. На то намекало и пляшущее меж его пальцев лезвие, на котором все чаще вспыхивали руны в одному владельцу известной последовательности. «Хмурюки, присмотрись к мордам. Они выглядят так, словно только что от души хлебнули настоявшегося дерьма. Но недооценивать их не стоит. Они не только хорошо маскируются, но и могут двигаться так быстро, что не всякий анимус золотого ранга за ними поспеет. Но для этого надо их серьезно ранить и взбесить», — добавил Эллен, которому и была обращена эта просветительская речь. Было очевидно, что целитель искренне хотел поделиться знаниями с новичком, но перерожденный считал, что лучше будет указать на бессмысленность всего действа сейчас, нежели улыбаться и ждать, пока это вскроется само собой потом. «Несмотря на свой возраст, я многое знаю о демонических зверях, господин Парас. Как-никак, всю свою жизнь я посвятил подготовке к худшим сценариям из возможных». «Тогда тебе нужно что-то изменить», — мужчина пожал плечами, огладив жидкие волосы. «Поверь, я повидал много анимусов и воинов, что жили лишь ради силы. И ломались, когда понимали, что сама жизнь — это не одни только сражения и почет. Таких практически бесполезно лечить. Можно лишь наблюдать за тем, сколь стремительно они угасают». «Если бы все было так просто», — невольно ответил перерожденный, небольшим усилием сложив барьер в открытую с одной стороны коробку за полсекунды до того, как об него с разбега ударился разогнавшийся безрукий хмурюк, покрытый странной, напоминающей камень, коркой. Едва тот от столкновения потерял равновесие и упал на землю, как структура барьера распалась, и вся анима, загоревшись зеленым светом, в чистом виде хлынула вниз, облив не успевшего выйти из-под удара демонического зверя. К сожалению, обстоятельства порой бывают против размеренной и полной наслаждения жизни. Парес поджал губы и отвернулся, кивнув в сторону закончившей зачистку боевой тройки. Флам обратил свои цели в прах, а фуга превратили более слабых демонов в салат. Выделялся на общем фоне лишь разложившийся хмурюк, что неосмотрительно приблизился к барьеру Эллина, и, соответственно, напоролся на заранее подготовленную ловушку. «Странно, с его чутьем и уткнуться в барьер», — протянул Сок. «Новичкам, видимо, везет». «Это все?» Флам не стал дожидаться, пока болтливый мужчина закончит причитать над ускользнувшей добычей. «Не уверен». С одной стороны, в радиусе 2,5 сотен метров не было ни единого демонического зверя, лишь всякая мелочь, зазря сотрясающая почву. Но с другой, сам горизонт в вибрационном восприятии перерожденного колебался, будто очень далеко кто-то огромный пересекал каменистое плато. Но вокруг на много километров было сплошь болото, так что топтать великану было попросту нечего. «На востоке дрожит земля, но я никого не могу обнаружить. Ни перед нами, ни под нами». «Он может быть далеко?» «Только если там нечто действительно огромное и тяжелое. Или землетрясение». Даже Китиш при всех его размерах и оживленности полностью пропал из моего восприятия на расстоянии в 1,5 километра. А шума и дрожи, если так можно сказать, люди производили много. Никакие демонические звери не сравнятся, даже если говорить о ящерах весом в 0,5 тонны или седых кротах, столь нелюбимых фермерами. Уж очень часто эти кроты пробирались через охрану и нападали на обычных людей, умудряясь еще избегать. «Тогда нам тем более не стоит с этим встречаться. 3 минуты на проверку местности и двигаемся дальше. Кровь привлечет хищников». «Громко воскликнул Сок. «Лидер, из наших никто руку не терял, а то тут одна валяется». Над неуместной шуткой хохотнул лишь Парес, которого, казалось, и развешанные на ветвях потроха людей не заставили бы нахмуриться. Остальные же все как один сосредоточили взгляды на человеческой конечности, найденной анимусом рядом с добычей хмурюков. Сохранилась даже часть рукава от непонятно какого одеяния и давно потерявший все свои свойства браслет-хранилище, пользоваться которым могли лишь анимусы. Правда о том, что безделушка была именно артефактом, Эллину пришлось сообщить дополнительно. Остальные могли об этом не догадаться, так как обычный анимус едва ли способен увидеть опустошенные дорожки анимы, когда-то струившиеся в металле. «Это точно?» «Здесь трудно ошибиться, Парес». Неформальное обращение было обязательным условием лишь тогда, когда разговор шел исключительно о деле. В горячке боя или в такие вот моменты раскидываться господинами – неуместная роскошь. Если присмотреться к месту соединения металлов, то можно увидеть самую толстую часть артефакта, с которого мастер начинал свою работу. Действительно. Правда, я не совсем уверен, что это сейчас так уж важно. Смутившемуся Эллину осталось лишь кивнуть. Он сам думал об экономии времени и сам же начал вещать о чем-то совершенно неважном. Если есть столь хорошо сохранившаяся рука, то должен быть и тот, кому она принадлежала, бросил Сок, подойдя к обглоданной туше огромного демонического зверя, похожего на быка. Именно его трупом и пиршествовали хмурюки, пока их не прервали люди, и в его брюхе анимус собирался отыскать прочие останки. Вокруг руки Сока сформировалось длинное лезвие из анимы, и он, деловито примерившись, одним взмахом рассек плотную кожу, едва успев отпрыгнуть, отхлынувшей на землю то ли разжиженной слизи, то ли ставшей слишком плотной жидкости. Так или иначе, но до желудка он добрался, и теперь оставалось лишь заглянуть внутрь. Очень неприглядно. Роль мясника на себя взял Толин, не без помощи техник расширив дыру в брюхе и буквально вывалив его содержимое на землю. Вместе со множеством бесформенных кусков, изъеденного желудочным соком мяса, на свет вышло и все то, что так сильно интересовало членов отряда. Куски одежды, пара сломанных артефактов и сохранивший в себе аниму ранговый амулет. Всего лишь медь. Неудивительно, что его схарчила эта челюсть на ножках. Убитый хмурюками демон был огромен, но не очень силен. Самые старые особи этого вида могли достигнуть серебряного ранга, но конкретно эта тварь казалась довольно молодой. Массивная морда размерами с половину туловища поражала, а в монструозную челюсть вполне мог поместиться человек целиком. Рука же, видимо, просто оказалась снаружи в тот момент, когда анимуса беззастенчиво сожрали. А уже после гиганта, улегшегося переваривать пищу, настигли хмурюки, наверняка обрадовавшиеся такому обеду. Естественное течение вещей. Сильные убивают слабого, чтобы набить желудок. «Все там будем, Парес. Просто ему повезло меньше. Волонец». Эллина при упоминании этого города передернула. «Интересно даже, что он тут забыл? Вольный охотник? Увяз в долгах и пытался добыть побольше трофеев?» Толин, деловито шаставший среди потрохов и расталкивающий их ногой, выпнул в сторону неплохо сохранившийся рюкзак, остатки содержимого которого могли претендовать на звание чего-то органического. «Сценарий реальный, но как-то мне не верится в то, что человек с мозгами в одиночку сунется в болото, если только он не решил таким изящным образом расстаться с жизнью. Есть способы проще и безболезненнее, чем смерть в пасти живоглота. Труп». Фламмастерски, контролируя сорвавшееся с пальцев пламя, начал выжигать все лишнее, буквально за несколько секунд, избавившись от звериных органов и наполовину переваренного мяса. «Хорошо сохранился. Эллин, есть желание понаблюдать за тем, как я буду проводить оценку повреждений?» Вопрос был задан не просто так. Лидер отряда все это время присматривался к самому, согласно голосу разума, потенциально слабому звену. Но перерожденный, наблюдавший за происходящим от и до, ни разу даже не дернулся. Смотрел на кровь, кишки и кости так, словно каждое утро встречал посреди работающей бойни, на которую нет-нет да попадали люди. Не как работники, но как жертвы. «Я никогда не откажусь от ценного опыта, но...» Эллин повернул голову на восток, будто указывая туда остальным. «Дрожь приближается, а вместе с ней идут и демоны. Много? Много. Это походит на сезонную миграцию, но очень хаотичную. Здесь болото, демоническим зверям просто нечего ловить, но они идут. Спрашивать о том, откуда у 15-летнего главы клана Нуэр реальное представление о миграции, вживую увидеть которую было суждено лишь единицам, не стали ни Флам, ни остальные анимусы. Они все прониклись серьезностью положения и почти синхронно отвернулись от заинтересовавших их останков. «Валим?» Сок вопросительно изогнул бровь, позволив телу частично вернуться в боевую форму. Флам, облик которого также изменился, кивнул. «Валим. Построение». Прошло всего несколько секунд, а группа анимусов-ветеранов уже вернулась в походное положение, ринувшись вперед. Все люди, вне зависимости от силы, не считали себя способным пережить напор почти бесконечной лавины демонических зверей, бегущих от опасности или разыскивающих пищу. Им было наплевать на то, что послужило причиной миграции. Демон-колосс абсолютного ранга или вулкан, испугавшийся живое. Единственное, что действительно их беспокоило, это бегство и выход из-под удара. Волна могла оказаться крошечной и неопасной, но с той же вероятностью в числе бегущих окажутся целые стаи платиновых зверей. И тогда люди просто умрут, не достигнув цели и не передав весточки близким. А такого исхода для себя не хотел никто. «Через 3 минуты сворачиваем с тропы. Меньше, чем через 15 километров идет еще одна дорога, перпендикулярная нашей». Флам резко, урывками описывал план дальнейших действий для тех, кто позабыл карту болот или не смог уследить за передвижением группы по ней. Суть была проста. Если от источника волны провести линию в сторону первой, изначальной основной тропы, то она будет перпендикулярна ей. Иными словами, как бы они ни бежали вперед, уйти от сошедших с ума демонических зверей не удастся никак. Сам Эллен молчал, хотя был готов не позже, чем через минуту предложить такой выход, но благо опытный анимус Игнис не сплоховал. «Будем тормозить, поддохнем все как один. Эллен, меняешься с Паресом. Сосредоточься на темпе и сенсорике, не отвлекайся на внешние угрозы». «Понял», — кивнул перерожденный сам себе, послушно поменявшись местами с приободрившимся целителем. Его очень сильно напрягал тот факт, что дрожь не становилась тише, скорее наоборот, источник неумолимо приближался. И вот это было опасно. Среди демонов-гигантов было не так много тех, кто мог поднять на ноги целую область и вдобавок перемещаться со скоростью большей, чем могли развить анимусы в болотах. На ум Эллену приходило не так много подобных существ, но здесь встретиться могли лишь демонические звери элементального типа – душа камня или душа воды. Относительная близость скал, крупная река – вот и все условия, подходящие для первой или второй души соответственно. И ни с тем, ни с другим демоническим зверем Эллен тягаться не мог. Даже с приготовлениями и тьмой. И даже со всем отрядом. Демоны абсолютного ранга были смертельно опасны, а такие титаны, способные заставлять дрожать землю на много километров вокруг себя, опаснее в разы. Природа, или кто их на самом деле создал, наградила элементалей внушительными размерами и неповоротливостью, но вместе с тем дала и особую силу. Попадись такому на пути, и от тебя ничего не останется. Среди анимусов демонические звери, воплощенные в стихиях, были одними из самых желанных, но их буйный нрав и нежелание подчиняться, подкрепленные ни на что не похожей мощью, отваживали большую часть желающих заполучить столь полезный инструмент. Зато исключения из этого правила, как, например, Сорока Игнис, входили в историю. Уже сейчас женщина управлялась с огнем столь эффективно, что большая часть коллег того же алмазного ранга могла лишь позавидовать ее разрушительной мощи. Геном клана дополнил общую картину, и итог затмил само солнце. Относительно безопасная, зачищенная зона тем временем осталась далеко позади. Все чаще Эллен замечал на грани восприятия демонических зверей, что ровно как люди бежали без оглядки. Абсолютно все живое, способное чувствовать угрозу, оставляло свои жилища. Это свидетельствовало лишь об одном. Шансов на то, что причиной хаоса послужил природный катаклизм, более не было никаких. Конечно, сами по себе ритмичные толчки уже указывали на некоего гиганта, но перерожденный не хотел верить в то, что ему может настолько не вести. Как часто случалось что-то подобное там, где были люди? Доподлинно известно о волнах становилось раз в 5-6 сезонов, читая лет. И Нойр, вырвавшись из одного места, концентрирующего вокруг себя проблемы, тут же угодил куда-то еще. Но мирозданию как будто и этого показалось мало. На самой границе восприятия одна за другой послышались вспышки анимы, особым образом упорядоченной. И, к вещему сожалению Эллина, заметили это все члены отряда. «Дистанция. Не достаю», — честно признался перерожденный, надеясь на то, что Флам в этой ситуации проигнорирует неписанный кодекс людей, что оказались за стенами. «Но...» «Проверим», — сказал лидер и отклонился на 15 градусов, поведя за собой весь отряд. Неизвестные сражались, впрочем, довольно вяло. Не где-то в противоположной стороне, а практически по пути, что стало еще одной гирькой, склонившей весы в пользу помощи чужакам. «Скорее всего, это авалонцы. Наших в этом регионе быть не должно, так что рассчитывайте на плохой прием. Эллин, как только поймешь, что там, говори». Эллин молча кивнул и перенаправил свое внимание исключительно на одно направление. Таким образом, он повысил дальность вибрационного восприятия еще на сотню метров, получив реальную возможность обнаружить незнакомцев до того, как они попадут в поле зрения группы. Из заросших, затопленных лесов они уже давно вырвались на болотистую равнину, из-за чего сенсорика для всех, кроме перерожденного, стала практически бесполезной. Шаг, еще один, и потоки анимы, кружащие вдоль поверхности тела анимуса, сбивают приставшую к обуви грязь. Снова шаг, и процесс повторяется вновь. Необходимость поддерживать заданную Фламом скорость лишала людей возможности поддерживать соответствующие техники, из-за чего расход анимы на бег вырос в разы. Оправдывало такой темп лишь то, что демонические звери двигались нисколько немедленнее. На бегу, утерев рукавом выступивший от напряжения пот, выполнение задач сенсора в таких условиях требовало предельной концентрации. Эллин перебрал зелья, сокрытые в хранилище. Прямо сейчас его интересовали боевые зелья, так что львиную долю поддерживающих и укрепляющих он просто отложил в сторону, материализовав в ладони длинную узкую склянку под самую пробку, залитую бледно-желтым и очень взрывоопасным составом. На одобрительный взгляд, брошенный кем-то из замыкающих построения, Эллин особого внимания не обратил. Сколько бы они ни демонстрировали свои навыки и умения, а из-за ненавязчивости его все еще считали талантливым и в чем-то даже неплохо подкованным гением-новичком. «Рида, будь готова в любой момент перехватить управление шлемом. Наблюдай за окружением и в случае чего информируй». Эллин не имел ни малейшей уверенности в том, что его нынешних способностей хватит для того, чтобы и эффективно использовать техники, и наблюдать за полноценным боем сразу с трех ракурсов – визуал, вибрация и анима. Слух на скоростях анимусов от серебряного ранга и выше был едва ли полезен, и его перерожденный уже не учитывал. «Мы вступим в бой?» «В крайнем случае, да. Но почему-то я уверен в том, что этот случай обязательно наступит». Отряд вырвался на оперативный простор, и их взгляду предстало поле битвы.